потому что не думаю, что прием, на который я столь любезно приглашен, продлится долго». При этих словах Изотта опустила на колени грибок и всплеснула руками, а потом, сложив молитвы на ладони, воскликнула, воззрившись в потолок: «И он еще осмеливается говорить о внимании и дружелюбии! На человеческое внимание и дружелюбие рассчитывает тот, кто погубил моего отца, приведя в Страмбу его убийцу, тот, кто уничтожил моего дядю, кто разорил нас и за несколько недель превратил Страмбу в сумасшедший дом. Да, все наши несчастья и страдания начались с его проклятого появления в нашем городе. Внук кастратора, который втерся к нам в доверие, из-за которого я была изгнана из Страмбы, оказалась в тюрьме, и он еще надеется на человеческое внимание и дружелюбие». «Если я чего-то и ждал, Изотта, так это прежде всего твоих упреков, которыми ты меня и осыпала», — сказал Петр. «Я знал, что они последуют. Пользуясь выражением твоего отца, знал с несомненной уверенностью. Я в точности знал, что именно услышу от тебя, включая и этого кастратора, внуком которого действительно являюсь. Точно так же я твердо знаю, что ты пожалеешь о своих словах, когда утихнет твое горе и страдание, потому что верю твоему отцу, который перед самой своей смертью признавался мне, что недооценивал силу твоего характера, когда думал, что стоит тебе только покинуть Страмбу, и ты забудешь меня. Но ты, уехав отсюда, не переставала меня любить». «Это неправда!» — воскликнула Изотта. «Ты слишком хорошо меня знаешь и можешь поверить, что я никогда не лгу», — ответил Петр. «Я запрещаю вам разговаривать с моей дочерью в таком тоне», — сказала герцогиня Диана. «Я разговариваю так с девушкой, руку которой мне обещал сам папа римский», — сказал Петр. «Поскольку ваши руки его святейшество еще не соединил, он произнесет, а, возможно, очень скоро, то единственное, чего вы заслуживаете, молодой человек, то есть проклятие», — заметил интрансидженте. «Во время своего недавнего посещения я говорил с вами как с герцогом, апеллируя к вашей совести. Сейчас я не признаю вас властителем этой земли и этого города, и потому обращаюсь уже не к вашей совести, а к вашему здравому смыслу. Поймите же, или хотя бы постарайтесь спокойно и трезво разобраться в происходящем, молодой человек. И тогда вы, наконец, поймете, что только благодаря стечению удивительных обстоятельств вы попали туда, где вам быть не подобало, и где вы оказались несостоятельны. Мы собираемся договориться с вами спокойно и мирно, потому что не хотим оскорблять того, кто получил благословение его святейшества, но намерены решительно положить конец вашему злополучному правлению раньше, чем папское благословение будет отменено, а вас предадут страшной анафеме. Откажитесь добровольно от своего титула, который вы получили при столь необыкновенных обстоятельствах. Объявите перед собравшимся народом, что вы отрекаетесь от престола, потому что не желаете мешать ходу событий, которые должны произойти, и уходите с миром». Петр старался сохранить спокойствие. «Что это за события, которые должны произойти?» — спросил он.